Дома они сразу легли отдыхать и уснули. Часа через три постучал отец. Фрося открыла ему и подождала, пока старик наложил в железный сундучок харчей и снова ушел. Его, наверное, назначили в рейс. Фрося закрыла дверь и опять легла спать. Проснулись они уже ночью. Они поговорили немного, потом Федор обнял Фро, и они умолкли до утра. На следующий день Фрося быстро приготовила обед, накормила мужа и сама поела. Она делала сейчас все кое-как, нечисто, невкусно, но им обоим было все равно, что есть и что пить, лишь бы не терять на материальную постороннюю нужду время своей любви. Фрося рассказывала Федору о том, что она теперь начнет хорошо и прилежно учиться, будет много знать, будет трудиться, чтобы в стране жилось всем людям еще лучше. Федор слушал Фро, затем подробно объяснял ей свои мысли и проекты о передаче силовой энергии без проводов посредством ионизированного воздуха, об увеличении прочности всех металлов через обработку их ультразвуковыми волнами, о стратосфере на высоте в 100 километров, где есть особые световые, тепловые и электрические условия, способные обеспечить вечную жизнь человеку. Поэтому мечта древнего мира о небе теперь может быть исполнена. И многое другое обещал обдумать и сделать Федор ради Фроси и заодно ради всех остальных людей. Фрося слушала мужа в блаженстве, приоткрыв уже усталый рот. Наговорившись, они обнимались. Они хотели быть счастливыми немедленно. Теперь же, раньше, чем их будущий усердный труд даст результаты для личного и всеобщего счастья. Ни одно сердце не терпит отлагательства, оно болит, оно точно ничему не верит. Заспав утомление от мысли, беседы и наслаждения, они просыпались снова свежими, готовые к повторению жизни. Фрося хотела, чтобы у нее народились дети, она их будет воспитывать, они вырастут и доделают дело своего отца, дело коммунизма и науки. Федор в страсти воображения шептал Фросе слова о таинственных силах природы, которые дадут богатство человечеству, о коренном изменении жалкой души человека. Затем они целовались, ласкали друг друга, и благородная мечта их превращалась в наслаждение, точно сразу же осуществляясь. По вечерам Фрося выходила из дома ненадолго и закупала продовольствие для себя и мужа. В них обоих все время увеличивался теперь аппетит. Они прожили, не разлучаясь, уже четверо суток. Отец до сих пор не возвратился из поездки, наверное, опять повел далеко холодный паровоз. Еще через два дня Фрося сказала Федору, что вот они еще побудут так вместе немножко, а потом надо за дело и за жизнь приниматься. «Завтра же или послезавтра мы начнем с тобой жить по-настоящему», — говорил Федор и обнимал Фро. «Послезавтра», — шепотом соглашалась Фро. На восьмой день Федор проснулся печальным. «Фро, пойдем трудиться, пойдем жить как нужно. Тебе надо опять на курсы связи поступить». «Завтра», – прошептала Фро и взяла голову мужа в свои руки. Он улыбнулся ей и смирился. «Когда же, Фро?» – спрашивал Федор на следующий день. «Скоро, скоро», – отвечала дремлющая, кроткая Фро. Руки ее держали его руку. Он поцеловал ее в лоб.